Да, положение было диким и страшным. Сама Люба еще дрожала от всего предыдущего, не могла опомниться. Наглость высокого парня была невероятной. И все же это неестественное для института, для их института. Чистота и белизна, какая-то даже сказочная непорочность помещения ударили в глаза, подавили уже вырвавшийся было из горла крик. «Пусти!» – просипела она тихо и рванула руку. «Ну уж нет!» – заулыбался пуще прежнего высокий и прислонился спиной к двери. Глаза его были ненормально выпучены и красны. Она упустила тот единственный момент, когда еще можно было постоять за себя, когда нужно было отпихнуть нахала, заорать, завопить на весь институт. Какие сейчас приличия, не до того! Но поздно. Он снова положил свою тяжелую руку ей на горло, еще только лишь положил, не сжимая того, не сдавливая, а Люба уже потеряла возможность сопротивляться, ее сковала непонятная сила, обезножила и обезручила, лишила голоса. «Ты очень послушная девочка», — прошептал высокий сиропным голосом. «Я бы тебя пригласил к себе домой. Разумеется, угостил бы кофейком с конфетками, коньячком. Поставил бы последние рекорды, но, лапочка, я так горю от пылкой страсти!» Он театрально понизил голос и заглянул ей в глаза так пристально, так глубоко, что ей показалось, он видит ее внутренности, ее сущность. «Я весь нетерпение, детка, и мы будем любить друг друга прямо сейчас здесь, любить нежно и горячо, окей?» Она уперлась ему кулаками в грудь. Но это было наивно, смешно. Он лишь нагнул голову и чмокнул ее в каждый кулачок, а потом расхохотался в лицо. «Ты меня уже любишь, детка? Я по глазам твоим прелестным вижу. Ты сгораешь, ты томишься. Но твое старое застойное воспитание еще давлеет над тобой. Ну уже, я ведь чувствую, как тебя трясет. Ох, как ты дрожишь, как ты хочешь, как ты жаждешь моих ласок. Верно? Но ты не можешь сразу расслабиться, ты еще там не со мной. А сейчас ты будешь со мною». Он приблизил лицо и впился своими полными горячими губами в ее губы. Она стиснула зубы, попыталась отодвинуться, вырваться, но он будто и не желал замечать всего этого. Он завладел ее губами, ее ртом, он заставил губы расслабиться, приоткрыться. Теперь он лишил ее и дыхания, воли. Она чувствовала себя жалким, трепещущим птенчиком. В его руках она хотела вырваться. Он все врал, она вовсе ничего не жаждала и ни от чего не сгорала. Она хотела одного – освободиться, убежать, позабыть. В ней не было ни злости, ни даже раздражения. Лишь одно желание оставалось – бежать. Бежать! Остаться одной, чтоб все отстали, чтоб позабыли про ее существование. А она забудет про них, про всех. А он вытворял с ее губами, что хотел. Он даже заставил ответить на свой поцелуй. «Как?» Она сама уже ничего не понимала. Это было выше ее понимания, выше ее сил. Не переставая целовать ее, он опустил обе руки, стал потихоньку нежно оглаживать бедра, приподнимать подол. Одновременно он разворачивался, столь же неспешно, чуть пританцовывая как бы, и она почувствовала, что теперь ее спина упирается в дверь. Он навалился всем телом, еще сильнее впился в губы и, обхватив ее бедра сильными руками, стал поднимать ее, медленно, осторожно, будто боясь спугнуть неловким движением этого трепещущего и податливого птенца. Но в дверь вдруг ударили. «Эй, что за идиотские шуточки?» — донеслось из-за нее сипата с пьяным подвыванием. Следующий удар оказался сильнее. Люба вместе с высоким парнем, так и не разжавшим объятий, отбросила к стене, а на пороге вырос расхрюстанный и мутноглазый Толяня. Из-за его спины выглядывал хлюпик Витюня. Оба пошатывались и глуповато улыбались. «Оставишь откусить?» – промычал Толяня и пошел к умывальникам. Он долго не мог просунуть свою кудлатую голову между раковиной и краном, но, наконец, ему это удалось. Брызги полетели вверх в стороны, но высокий хлюпик ничего, казалось, не замечали. Первый по-прежнему сжимал в своих лапах добычу, второй завистливо пялился, раскачивался из стороны в сторону. «Ох, хорошо!» – мычал из-под крана Толяня. Люба почувствовала, как Высокий поднес ее к козлам, попробовал было взгромоздить наверх, но ничего у него не вышло, и он прижал ее спиной грубым, тяп-ляп сколоченным доскам, наклонным, сходившимся где-то на почти трехметровой высоте. Все это мало было похоже на игру. Воспользовавшись тем, что ее горло и руки свободны, Люба закричала, что было мочи, вцепилась пальцами в лицо обидчику, смахнула с носа очки. «Ух ты, падла!» Высокий тут же перехватил горло, вывернул одну руку и крикнул назад, полуобернувшись. «Чего встали?» Хлюпик тут же ожил, засуетился. Он подбежал, ухватил Любу за другую руку, дернул ее вниз, крутанул больно. Она ударила его коленом в живот. Но хилый Витюня даже не пикнул, не шелохнулся. Он вдруг разинул рот, хлопнул себе ладонью по лбу и радостно, с пьяным восторгом, провозгласил. «Стой! Все не так! А ну!» Он оттолкнул Высокого вместе с Любой к стене с неожиданной силой, ухватился за огромные козлы, сдвинул их, потащил к двери, и когда одним концом козлы уперлись в дверь, он с совершенно идиотской улыбочкой повернулся к Высокому, захихикал. «Во как надо!» Они вместе подтащили упиравшуюся Любу к другому концу деревянного поскрипывающего строения, уперли спиной. Высокий передал Хлюпику Витюне одну руку, левую, и тот завел ее за деревяшку, надавил. Люба захрипела.